«Получай!» Он остановил скоростную атаку Джоралиса и в ответ пнул его по лицу. «Твои жалкие уловки не помогут! Больше! Мне нужно больше силы!» Джоралис взревел, и окутывающая его аура маны стала плотнее. «А, на Фаортиана теперь даже посмотреть приятно!» «Невероятно! Мне уже пора завидовать?» Тихонько спросила Рафталия, глядя на превращение Фаура. «Я иногда задумываюсь, как бы выглядела Рафталия в зверочеловеческой форме. Как Сигараки? Или как Рафтян?» «Нафуми-сама, о чем вы задумались?» «Кажется, Нафуми-сама потерял интерес к моему брату и смотрит на Рафталию-сан». «Какие вы внимательные!» «Господин-сама, я почти закончила!» объявила Фира, пиная лежащих зверей. «Что, даже я не понадобился?» «Держаться! Это просто царапины!» Основная часть важных чиновников, в общем-то все, кроме Вальнара и генмообразного деда, пытались защищать меня и отражать атаки. У них получается, но они сильно пострадали. Я подбежал к ним и зачитал заклинание. «Дредхилл!» Вдруг после очередного рёва Джоралиса поваленные звери начали вставать словно зомби. Их глаза заблестели. Они завопили и набросились на нашу тесную компанию еще яростнее, чем раньше. «Герой щита сама! Берегитесь!» Какие-то чиновники попытались прикрыть меня, но я растолкал их и применил навык. «Щит метеора!» Выпущенные когти зверей лязгнули о мой барьер и остановились. Звери царапали и кусали барьер, истекая слюной, словно взбесившиеся собаки. «А, пинаю, пинаю!» «А они не кончаются!» Фира в облике королевы Филариалов пинками отправляла обратно нападающих на нее врагов. «Это точно. Мне это тоже начинает надоедать», заметила Садина, добивая молниями тех зверей, которых ошеломила Фира. «Рафтали и Атла тоже вовсю сражаются». «Хм, да уж, они крепче, чем я думал». «Ага, только пинаю, а они сразу снова встают». «Кажется, они двигаются так, чтобы уменьшать силу моих пинков». «Ха, обычно Фира объясняет очень плохо, но на этот раз вышло вполне понятно. По всей видимости, нас сейчас атакуют лучшие бойцы Шильдвельта, да еще и после озверения. Очевидно, так просто их не ранить». «Но что-то с ними не то». «Это да, какие-то они все нескладные», — поддакнула Садина Фира. «В смысле?» «Они будто собраны из разных кусков», — ответила мне Атла. «М?» Я присмотрелся к зверям и увидел швы, как от лабораторных опытов. Кажется, Джоралис проводил над ними те же эксперименты, что в своем мире Кё. Вот бы сюда Рата, чтобы она их изучила. «А еще они, когда рррр делают, становятся сильнее». «То есть трёф их усиливает?» «Неприятно». «Ха!» Фоуру вернулся от подачи Джоралиса, вжался ногой в землю и ударил противника кулаком точно в живот. Я увидел, как появилась внушительная вмятина. «Да!» Джоралис сплюнул кровь. «Я еще не закончил!» Фоур развел руки в стороны, набросился на Джоралиса и когтями рассек ему лицо. «Мои глаза! Как ты посмел?» закричал Джоралис, прижимая лапы к глазам. Спустя около 10 секунд в глазницах Джоралиса закопошилось мясо, и глаза быстро восстановились. «Кровь! Мне нужна кровь! И мясо! Нет, мне нужна сила! Больше силы!» Джоралис посмотрел по сторонам, а затем вдруг прыгнул в сторону зверей, которых мы успели прибить. «Назад!» — крикнул я. Фира и все остальные успели отскочить, но Джоралис не стал за ними гнаться и вцепился зубами в тела зверей. «А-а-а! Господин Джоралис, что вы?» «Молчать! Вы все станете моей пищей!» Джоралис откусил голову одному из своих слуг и принялся жадно пережевывать. «Приступ каннибализма?» «Ты...» Фаур тоже побледнел и содрогнулся при виде этой картины. «Остановите его! Бой уже давно вышел за рамки дуэли с Фоуром!» «Да, герой щита сама, как прикажете! Нападаю!»